Глава 28. Мартош. Автопилот — незаменимая вещь в такой ситуации. И огнестрелы тоже пригодились. Пришлось стрелять и одновременно держать щит от мощной атаки Миссарша, когда где свой, где чужой уже не различаешь, лупя ментальной кувалдой сразу по всему, что рядом. Но зато странные недоживые валялись на земле, схватившись за головы, а вот недомёртвых пытался сдерживать Эдриан, при этом прижимающий к себе Анну. Расставаться с ней он не собирался, хотя девушка ему явно мешала. Впервые Танатос, его подери, нашел время, когда влюбиться. Выскочив из мобиля, я даже сам распахнул перед ним дверцу, отстреливая странных зомби в головы. Нормальных такие выстрелы останавливали ненадолго, а эти падали на землю и замирали, притворяясь мертвыми. «Целый город! Спаси нас, Йегеншуэль! Несколько городов, потому что в том, где мы были днем, тоже бродили вот такие вот непонятные, недоживые. И, возможно, сейчас они тоже активировались и уже устремились к соседям. Не ранено?» Я обернулся и внимательно оглядел Анну, вцепляясь в руль и выставляя максимальную мощность. «Гони!» Уже на ходу в мобиль запрыгнул Миссарш, и мы рванули вперед, расшвыривая озверевшие толпы бывших людей. Резко обогнув попытавшийся перегородить нам путь грузовик, мы помчались по дороге к замку барона Фекета. Конечно, если рассуждать здраво, нам надо было гнать прочь отсюда как можно дальше. Но я понимал, что не смог бы оставить ребенка Адриана и жить с этим дальше, так что или мы бросаем Миссарша у замка, или... помогаем ему спасти сына друга. Что ж, надеюсь, он понимает, что будет нам очень много должен за эту помощь. По крайней мере, жизнь. Да я бы помог ему и так, просто потому что прекрасно понимаю, что он сейчас чувствует. Но, учитывая наше положение, такой должник, как лорд Миссарш, будет очень кстати. Как ни странно, никто не отправился за нами в погоню на мобилях, а толпу бегущих преследователей мы обогнали за считанные минуты. «Что это за херня была?» Уже не делая скидку на присутствие среди нас девушки, Адриан тряхнул головой и немного нервно обернулся. «Я люблю упокаивать зомби, но не в таком же количестве. К тому же эти какие-то слишком умные и частично живые». «Эта херня вчера проросла в голове барона Фекета у нас на глазах», — мрачно сказала Анна. «Лорд Эрвин, я надеюсь, мы успеем до того, как должны успеть». Рыкнул Миссарш. Скосив взгляд, я инстинктивно поёжился. Не хотелось бы мне оказаться на пути лорда, когда у него такой настрой. Он сейчас просто убьет всех в замке, не разбираясь, кто живой, а кто нет. И даже задумываться не станет. И совесть не проснется, даже потом. Злой застывший взгляд, поджатые губы, заострившиеся скулы и синие тени под глазами. Сейчас он выглядел на все свои 242 года, и теперь я готов был поверить, что у него уже взрослые внуки моего возраста. Притормозив неподалеку от уже знакомого нам замка и заехав в ближайшие заросли так, чтобы нас не видно было ни с дороги, ни из замка, я объявил. Учитывая ситуацию, заходить в гости на обед я бы не стал. Мало ли там тоже все... Лорд Эрвин зарычал очень неодобрительно, так что я быстро продолжил, а то, пожалуй, рванет еще без нас. Я сейчас попробую заглянуть внутрь и осмотреться. Миссарш, резко вспомнив, что я анимаг, согласно кивнул. «Только поторопитесь, лорд Илиш. Не знаю, почему жители города не поехали за нами следом на машинах, но даже если они идут за нами пешком, запас времени очень небольшой». «Это психология толпы», — влез Адриан. «К нашему счастью, там сейчас уже очень большое число зомби, а они умом не блещут. Инициативная группа догадалась, как нас затормозить, но потом в ход пошли инстинкты толпы. А зачем им понадобилось нас тормозить? Анна, как и все мы, раз в 5 минут нервно оглянулась на дорогу к городу. Когда мы уезжали отсюда утром, все же условно нормально было, тихо, мирно. С чего вдруг они взбесились? Может, проголодались? Адриан нервно передернул плечами. А может, не хотят, чтобы по их городу ездили посторонние, мрачно выдал Миссарш. Проверьте свои менталфоны, мой не работает. «Танатос, подери!» Я глянул на свой. Адриан вывалил из карманов 2 своих. «Я заметил две поваленные вышки и оборванные провода ментал-связи», — пояснил лорд Эрвин. «Похоже, они сами собираются отгородиться. По крайней мере, скрывать от соседей, что происходит». «Разумно. Слишком разумно для зомби». Тень напрягся и бросил быстрый взгляд в заднее окно на дорогу. «Ладно, ждите, пойду искать мелкого шпиона», — объявил я, вышел из мобиля и принялся оглядываться вокруг. Проходящий мимо тощий кот меня вполне устроил. Кивнув следящему за мной Адриану, я присел рядом с животным, посмотрел ему в глаза и соединился с его разумом. Краем сознания я почувствовал, как тень вместе с миссаршем затащили мое тело обратно в мобиль. Правильное решение, мало ли придется быстро сваливать. В замок кот не очень хотел. В борьбе за место возле кухни он проиграл конкуренту, который теперь толстел, обласканный кухаркой, и гонял всех остальных котов в округе. Пришлось немного надавить, заставляя выполнить то, что мне нужно. Внутри замка было тихо. Подозрительно, отвратительно тихо. Я быстро пробежался по этажам, нашел детскую, убедился, что малыш там, вместе с няней, от вида которой у меня шерсть встала дыбом, и мы побежали обратно. Едва удалось успокоить бедное животное, чтобы он не промчался по двору с диким мявом, а бесшумно перепрыгнул через забор. Только после этого я вернулся в свое тело и отчитался. «Возможность выкрасть есть, но действовать надо быстро». «В замке больше живых или мертвых? – уточнил Адриан. «Больше мертвых, признался я, стараясь не смотреть на миссарша. «Значит, тогда мы с тобой лезем в детскую. Зовите на помощь, если что». Лорд Эрвин выразительно постучал пальцем по виску. «На небольшом расстоянии я в состоянии уловить призыв от такого сильного менталиста, как вы. Мы с леди будем стоять как можно ближе». «Если с моей леди что-то случится...» Адриан очень многообещающе прищурился. «Лорд Галиш, если бы от меня было больше пользы в замке, я бы с радостью пошел туда вместо вас. Сейчас ваша жизнь и жизнь леди Анны бесценны, так как, по предсказанию, только вы сможете остановить этот кошмар. Но если вы спасаете моего племянника, я сделаю все возможное, чтобы отплатить тем же, когда бесценное для империи после снятия проклятия превратится в смертельно опасное». Переговариваясь, мы все вышли из мобиля и подошли к легкой кованой ограде, отделяющей территорию баронского поместья от дороги. Пристально изучая газон с пожелтевшей травой и тропинки с валяющимися кое-где жухлыми листьями, Анна с сомнением поинтересовалась. «А это точно хорошая идея — разделяться? Если на нас нападут порознь, отбиваться будет сложнее. Мне кажется, внутрь надо идти всем и давить, если что, всеми силами, а машина сама по себе никуда не убежит». Мы с Адрианом переглянулись. Нет, конечно, Анна необычная девушка, но бегать толпой по коридорам — не самое правильное решение. Успешнее всего проник бы один. Но кому-то потом придется нести ребенка, а кому-то прикрывать. Так что двое — лучший вариант. Опять же, случись что, миссарш сумеет на какое-то время сдержать толпу из города и прийти к нам на помощь, ворвавшись в замок. Нет, в данном случае надо было разделяться. Толпой бесшумно прокрасться по замку сложнее, словно прочитал мои мысли Адриан, скептически посмотрев на юбку Анны. Девушка, усмехнувшись, на секунду отстегнула запах юбки и продемонстрировала нам бежевые штанишки свободного покроя, но потом, резко став серьезной, спросила. «В замке именно мертвые или зараженные, как в городе? Есть ли там те, у кого нормальная энергетика? И какая она у ребенка?» «Потом такие вещи определять сложно», — признался я. «Окончательно мертвых мы с ним почуяли сразу, а вот насколько неживые живые, неясно». «Хватит трепаться! Стойте неподалеку и ждите!» — не выдержал Адриан. «Если будет нужна помощь, вы поймете. «Хорошо». Анна послушно кивнула и проводила нас спокойным взглядом. Без капризов, страхов, упертых настаиваний на своем. Идеальная женщина. Через ограду мы перелезли одновременно, но у замка тень оказался раньше меня. Не знаю, как ему удается практически исчезать и при этом бесшумно передвигаться. Мне пришлось постараться, чтобы незаметно добраться через весь двор до приоткрытого окна, которое я приметил, бегая здесь котом. «Давай скорее!» Адриан буквально вдернул меня внутрь комнаты, потом приоткрыл дверь и высунулся в коридор. «Третий этаж?» «Да». На всякий случай я передал из памяти расположение детской, чтобы тень мог добраться до нее первым. Надеюсь, ему хватит ума дождаться меня. Адриан бесшумно, словно призрак, проскользил по ковровой дорожке до лестницы. Я покрался за ним следом от выступа к выступу. По лестнице тоже пришлось красться, хотя хотелось бежать. Встречаться с зомби без защитного костюма мне совершенно не хотелось, а надевать его, учитывая то, что он у меня всего один, глупо, я знаю, но да спасет нас Йгеншуэль. На первом этаже я чувствовал какую-то живую энергетику, ощущал запахи еды с дальнего крыла, там, где была кухня. Слышал бубнёж лакеев в одной из комнат и тихий спор горничных в другой. Оказавшись на третьем, я, уже человеком, все равно почувствовал, как все волоски на теле становятся дыбом. Предчувствие, интуиция, банальный страх на грани ужаса. Нет, здесь не ощущалось покоя и умиротворения кладбища, не было теребящей за душу энергетики насильственной смерти, здесь все было пропитано безысходностью, медленным угасанием, как в доме для престарелых. В начале работы в полиции мне пришлось посетить это заведение для бедных стариков. Я еле выдержал там 3 допроса и потом трусливо сбежал. Сейчас бежать было нельзя. Даже Адриану было не по себе. Воздух вокруг него сгустился от напряжения. Тень готов был ударить своей магией в любой момент и упокоить всех, кто окажется рядом, даже живых. Я тоже приготовился бить менталом на поражение. Мы с Мессаршем были примерно равны по силе, но я использовал свои способности для допросов, а ему, наверное, пришлось довольно много сражаться. Чувствовался опыт, которого у меня не было. Но принцип действия я знал, практическое применение видел, так что если понадобится, справлюсь. Дверь детской, к которой я котом добежал за пару секунд, сейчас казалась зачарованной. Мы шли и шли, а коридор все не кончался и не кончался. Каждый скрип половиц, каждый шорох заставлял меня замирать и прислушиваться. Наконец, тень влетел в комнату и шарахнул магией по сидящей у кроватки неживой женщине. Там мгновенно упала, а я подхватил на руки мальчишку до нашего появления, играющего на полу в машинку. Ребенок посмотрел на меня серьезным осмысленным взглядом, потом всхлипнул. «Эмоции есть, но он уже заражен», — констатировал Адриан, кивнув мне в сторону коридора. «Уходим. Пригодится для изучения, если что». Пару секунд я сомневался, глядя в глаза мальчика, потом решительно двинулся вслед за тенью. Мы уже спустились на первый этаж, когда за моей спиной раздалось злобное пыхтение и топот.